Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Сегодня мы начинаем радиоспектакль «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Трэверс. Перевод Бориса Захадера. Часть первая. «Восточный ветер». Переулок. Если ты хочешь отыскать Вишневый переулок, просто-напросто спроси у полисмена на перекрестке. Он слегка сдвинет каску на бок, задумчиво почешет в затылке, а потом вытянет палец своей ручищи в белой перчатке направо, а потом налево, потом опять сразу направо. Вот ты и там. Счастливый путь. Спасибо. И будь уверен, если ты ничего не перепутаешь, ты окажешься там, в самой середине Вишневого переулка. По одной стороне идут дома, по другой тянется парк, а посередине ведут свой хоровод вишневые деревья. А если ты ищешь дом номер 17... ты его сразу найдешь, потому что наша история как раз про этот дом. Во-первых, это самый маленький домик во всем переулке. Кроме того, это единственный дом, который порядком облез и нуждается в покраске. Дело в том, что его нынешний хозяин, мистер Бэнкс, сказал своей жене, миссис Бэнкс: «Выбирай, дорогая, одно из двух. Или чистенький, хорошенький, новенький домик, или четверо детей. Обеспечить тебе и то, и другое я не могу. Не в состоянии». И хорошенько обдумав его предложение, миссис Бэнкс пришла к выводу, что... «Пусть уж лучше у меня будет Джейн старшая. Это я. И Майкл младший. А это я. И Джон с Барбарой. Они близнецы и самые-самые младшие». Вот так все и решилось. И вот почему семейство Бэнксов поселилось в доме номер 17. А с ними миссис Брил, которая для них готовила, и Эллен, которая накрывала на стол, и Робертсон Эй, который стриг газон и чистил ножи и ботинки, и, как не уставал повторять мистер Бэнкс: «Зря только тратил свое время и мои деньги». И, конечно, там была еще няня Кэти, которая, по правде говоря, не заслуживает того, чтобы мы о ней упоминали, потому что в то время, когда начался наш рассказ, она уже ушла из дома номер 17. «Не сказав ни здрасте, ни до свидания, без предупреждения. А что мне делать?» «Дать объявление, дорогая. Я бы не возражал, если бы Робертсон Эй тоже ушел, потому что он опять почистил один ботинок, а к другому не прикоснулся. Люди могут подумать, что я очень односторонний человек». «Это совершенно не важно. Но ты так и не сказал, что мне делать с няней Кэти?» «Не знаю, что ты с ней можешь делать, поскольку ее здесь нет». «Ну, дорогой». «Но на ее месте, я хочу сказать, на твоем месте, я послал бы кого-нибудь в утреннюю газету дать объявление, что Джейн и Майкл и Джон и Барбара Бэнкс, не говоря уж об их маме, да-да, не говоря уж об их маме, нуждаются в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованием и немедленно. А потом я бы сидел и любовался, как няньки выстраиваются в очередь у нашей калитки, и я бы очень рассердился на них за то, что они задерживают уличное движение и создают пробку. Так что мне приходится дать полисмену шиллинг за труды. А теперь мне пора бежать. Ох, как холодно, как на Северном полюсе. Откуда ветер дует? С этими словами мистер Бэнкс высунул голову в окно и посмотрел в сторону дома адмирала Бума. Адмиральский дом стоял на углу. Это был самый большой дом в переулке, и весь переулок очень гордился им, потому что он выглядел точь-в-точь как корабль. Даже в палисаднике стояла мачта с флагом, а на крыше был позолоченный флюгер в виде подзорной трубы. Ага, адмиральский телескоп говорит, что ветер восточный. Я так и думал. Тут у меня кости ноют. Надо бы надеть два пальто. И он рассеянно поцеловал жену в нос, помахал рукой детям и отправился в Сити. Сити — это было такое место, куда мистер Бэнкс ходил каждый день. Ну, понятно, кроме воскресенья и праздников. И там он сидел с утра до вечера в большом кресле за большим столом и работал, или, как говорят в Англии, делал деньги. И дети твердо знали, что папа весь день без передышки трудится, вырезая шиллинги и пенсы и штампуя монетки в полкроны и трехпенсовики. А по вечерам он приносил их домой в своем черном портфельчике. Иногда он давал монетку другую Джейн и Майклу, ну, в копилку. А уж если не мог, то говорил: «Банк лопнул». И ребята понимали, что ничего не попишешь. Значит, папа сегодня сделал слишком мало денег. Ну вот, значит, мистер Бэнкс ушел со своим черным портфелем, а миссис Бэнкс ушла в гостиную и сидела там весь день и писала в газеты просьбы прислать ей поскорее несколько нянек. А наверху, в детской, Джейн и Майкл глядели в окошко и старались угадать, кого же им пришлют. Они были рады, что няня Кэти ушла, потому что они ее не очень любили. Она была старая и толстая, и от нее всегда неприятно пахло лекарствами. Кто бы ни пришел, все равно это будет лучше, чем няня Кэти. А может быть, и гораздо лучше. Когда солнце уже собиралось закатиться за парк, пришли миссис Брил и Эллен накормить старших ужином и выкупать близнецов. А после ужина Джейн и Майкл опять уселись у окна, ожидая возвращения папы и слушая, как восточный ветер свистит в голых ветках вишен в переулке. Деревья так гнулись и вертелись под его порывами, что в сумерках могло показаться, будто они сошли с ума и стараются вырвать свои корни из земли. «Смотри, Джейн, вот он идет!» «Нет, Майкл, это не папа, это кто-то другой». Темный силуэт, сгибаясь и пошатываясь под ударами ветра, открыл калитку, и дети увидели, что он принадлежит женщине. Одной рукой она придерживала шляпку, в другой тащила большую сумку. И вдруг Майкл и Джейн не поверили своим глазам. Едва женщина вошла в садик, она поднялась в воздух и полетела прямо к дому. Да, было похоже на то, что ветер сперва донес ее до калитки, подождал, пока она откроет, а потом принес ее прямо к парадной двери. Весь дом так и задрожал, когда она приземлилась. Вот это да! Пошли на лестничную площадку, посмотрим, кто это. Пошли! И Джейн, схватив Майкла за руку, потащила его через всю детскую на лестничную площадку, их любимый наблюдательный пункт, откуда было прекрасно видно все, что происходит в прихожей. И вот ребята увидели, что их мама выходит из гостиной, а незнакомка идет за ней. Сверху были видны ее гладкие, блестящие черные волосы. Как у деревянной куклы. Ага. Незнакомка была худая, с большими руками и ногами и довольно маленькими пронзительными синими глазами. Вы увидите, они очень послушные ребятки. С ними не будет никаких хлопот. Хм. Ну, а рекомендации? У меня правило — никаких рекомендаций. Но, мне кажется, это принято. Я имею в виду... Я хочу сказать... Все люди так делают. Весьма старомодный обычай, по-моему. Весьма. Совершенно устарелый и несовременный. Надо вам сказать, что миссис Бэнкс больше всего на свете боялась показаться старомодной и несовременной. Ужасно боялась. Тогда очень хорошо. Не будем говорить об этом. Я просто спросила на тот случай, если бы... Если бы вы сами захотели, и детская наверху. И она пошла вперед, ни на минуту не переставая говорить, потому-то она и не заметила того, что происходило за ее спиной. Зато Джейн и Майкл, наблюдавшие с верхней площадки, превосходно видели, какую необыкновенную вещь сделала гостья. Она поднялась следом за миссис Бэнкс, указывающей ей дорогу. Но как? Не выпуская из рук свою большую сумку, она просто-напросто села на перила и преспокойно въехала по ним на верхнюю площадку. Джейн и Майкл прекрасно знали, что никто на свете сделать этого не может. Съехать по перилам вниз... Пожалуйста, мы столько раз в этом упражнялись. Но въехать наверх? Нет, так не бывает. Ну, значит, все улажено. Почти, если, конечно, меня это устроит. Ответила незнакомка, вытерев нос большим платком в крупный красный горошек. Вы здесь, дети? Что вы тут делаете? Это ваша новая няня, Мэри Поппинс, Джейн. Майкл, поздоровайтесь. Здравствуйте. А вот это наши близнецы. Мэри Поппинс невозмутимо продолжала испытующим взором разглядывать ребят. Наконец она громко засопела, что, как видно, свидетельствовало о том, что она приняла решение. Мы вам подходим, Майкл. Веди себя прилично. Я принимаю ваше предложение. Когда мать ушла, Джейн и Майкл бочком двинулись к Мэри Поппинс, которая продолжала стоять неподвижно, как столб, сложив руки на животе. Как вы пришли? Нам показалось, что вас принесло ветром. Так и есть. И Мэри Поппинс размотала шарф, сняла шляпу и повесила ее на спинку кровати. Казалось, Мэри Поппинс не собирается больше ни о чем говорить, поэтому и Джейн тоже помалкивала. Но когда Мэри Поппинс наклонилась, собираясь распаковать свою сумку, Майкл не выдержал. Какая смешная сумка! Ковер. Внутри ковер? Нет, снаружи. А, понятно. Хотя ничего не понятно. Тем временем ковровая сумка была открыта, и, к величайшему удивлению Майкла и Джейн, оказалась совершенно пустой. Вот так-так. Там совсем ничего нет. Что значит «ничего нет»? Ты сказала «ничего нет»? И с этими словами она достала из совершенно пустой сумки накрахмаленный белый фартук и надела его. Затем она вынула оттуда большой кусок туалетного мыла, зубную щетку, пакетик шпилек, флакон духов, складной стул и коробочку таблеток от кашля. Джейн и Майкл вытаращили глаза. Я же сам видел, там совсем-совсем ничего не было. Тише. Мэри Поппинс достала из сумки большую бутыль с ярлыком, принимать по чайной ложке перед сном. Это ваше лекарство? Нет, твое. Пей. Я не хочу. Мне не нужно. Не, я не буду. Но Мэри Поппинс не сводила с него взгляда, и вдруг Майкл почувствовал, что невозможно смотреть на Мэри Поппинс и не слушаться. Было в ней что-то странное и необыкновенное, чего делалось и страшно, и весело. Ложка придвинулась еще ближе, Майкл сделал глубокий вздох, закрыл глаза и глотнул. Восхитительно! Клубничное мороженое! Вот это да! Еще, еще, да пожалуйста, еще! Но Мэри Поппинс все с тем же строгим выражением уже наливала новую порцию для Джейн. Серебристая желтовато-зеленая жидкость наполнила ложку. Джейн снадобье тоже понравилось. Лимонный сок с сахаром. А это близнецам. Мэри Поппинс, пожалуйста, не надо. Они еще маленькие, им это вредно. Однако на Мэри Поппинс это не произвело ни малейшего впечатления. Бросив предостерегающий свирепый взгляд на Джейн, она поднесла ложку к губам Джона. Он с жадностью проглотил питье, пролив несколько капель на свой нагрудник, и Джейн и Майкл увидели, что на этот раз в ложке было молоко. Потом получила свою порцию Барбара. Она почмокала губами и облизала ложку два раза. А затем Мэри Поппинс налила свою дозу и торжественно приняла ее сама. Пунш с ромом. У Майкла и Джейн глаза прям-таки вылезли на лоб от изумления. Но только им не пришлось долго изумляться, потому что Мэри Поппинс, поставив чудесную бутылку на каминную полку, обернулась к ним. А теперь марш в кровать. И она помогла им раздеться, причем они заметили, что те же самые крючочки и пуговицы, которые доставляли няне Кэти столько хлопот, у Мэри Поппинс расстегивались сами, стоило ей только на них взглянуть. Не прошло и минуты, как ребята оказались в кроватях. При слабом свете ночника они продолжали наблюдать, как Мэри Поппинс разбирает остальные свои вещи. Из ковровой сумки она достала 7 фланелевых ночных рубашек, 4 полотняных, пару туфель, коробку домино, 2 купальные шапочки, альбом с открытками и зонтик. Зонтик с ручкой в виде головы попугая. Наконец она вытащила из сумки кровать-раскладушку, уже застеленную, даже с покрывалом и пуховым одеялом, и поставила ее между колыбельками Джона и Барбары. Джейн и Майкл сидели в кроватях, обхватив колени руками, и только таращили глаза. Сказать они ничего не могли, оба были слишком потрясены. Но, конечно, оба они понимали, что в доме номер 17 по Вишневому переулку происходит нечто поразительное и непостижимое. А Мэри Поппинс, накинув на голову фланелевую ночную рубашку, словно палатку, начала под ней раздеваться. И тут Майкл, совершенно очарованный всем происходящим, нарушил молчание. «Мэри Поппинс, вы никогда от нас не уйдете, правда?» Ответа из-под фланелевой палатки не последовало. Встревоженный Майкл снова не выдержал. «Вы от нас не уйдете, правда?» Над ночной рубашкой вынурнула голова Мэри Поппинс. Вид у нее был свирепый. «Еще одно слово из этого района, и я позову полисмена». «Я же только хотел сказать, что мы надеемся, что вы долго-долго будете с нами». Он запнулся и замолчал, весь красный и сконфуженный. Мэри Поппинс молча переводила взгляд с него на Джейн и обратно. Потом она презрительно фыркнула. «Останусь, пока ветер не переменится», — коротко сказала она, задула свечу и легла в постель. «Тогда все в порядке, Джейн!» Но Джейн его не слышала. Она думала обо всем, что произошло, и о том, что теперь будет еще. Вот так Мэри Поппинс поселилась в доме номер 17 в Вишневом переулке. И хотя порой кое-кто вздыхал о тех более обычных и спокойных днях, когда домом правила няня Кэти, Все же, в общем, все были рады появлению Мэри Поппинс. Мистер Бэнкс был рад тому, что она пришла сама и не задерживала уличного движения, ему не пришлось давать шиллинг полисмену. Миссис Бэнкс была рада, потому что она теперь могла всем рассказывать, что у ее детей няня настолько современная, что даже не признает рекомендаций. Миссис Брилл и Эллен были рады, что они могут теперь распивать целыми днями в кухне крепкий чай и не обязаны возглавлять ужины в детской. Робертсон Эй был рад, потому что у Мэри Поппинс была только одна пара ботинок, и она чистила их сама. Но никто не знал, что думала об этом сама Мэри Поппинс, потому что Мэри Поппинс никогда никому ничего не рассказывала. Первую часть радиоспектакля «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Треверс. Перевод Бориса Захадера. Роли исполняли: от автора Александр Белявский, миссис Бэнкс Елена Валюшкина, мистер Бэнкс Юрий Васильев, Джейн Татьяна Аксюта, Майкл Светлана Зимина, Мэри Поппинс Любовь Германова. В эпизодах Инна Алабина и Сергей Жирнов. Режиссер-постановщик спектакля Виктор Трухан. Композитор Шандер Калыш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», 2001 год. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.